Мороз. Так ярко звезд горит узор, так ясно млечный путь струится, что занесенный снегом двор весь и блестит, и фосфорится. Свет серебристо-голубой, свет от созвездий Ориона, как в сказке льется над тобой на снег морозный с небосклона. И фосфором дымится снег, и видно, как мерцает нежно твой ледяной душистый мех, на плечи кинутый небрежно, как серьги длинные блестят, и потемневшие зеницы с восторгом жадности глядят сквозь серебристые ресницы. 21 июля 1903 года.